Сначала мне тоже сложновато поддавалась туша, но сейчас уже нормуль. Похоже, вояки были не так бесполезны, как я думал. Плюс еще и ее рейдж-баф. Судя по всему, он имеет стандартные свойства берсы. А по этой атаку он снижает деф. Хо-хо, и раз так, то сейчас самое время. Добить эту сволочь, ха! Двое геймеров кинулись к пребывающему в трансе боссу. Они не собирались терять время даром. И раз появилась возможность добить моба, надо это сделать. Но... «Чтоб вас сорнок пожрал!» Внезапно завыла туша. Бум! Тварь со всей дури ударила в землю. Появился большой кратер, и вокруг тела Той разрослось в стороны нечто вроде огненного барьера. Огненный вал ударил по ним, и геймеры только успели ответить встречным энергетическим выбросом, погасив часть урона. Но... бух! Бах! Два тела отлетели и впечатались в земляные стены. Они не смогли погасить весь импульс атаки. «Эй, Макс, не похоже, что это было то самое время. Ты навыки, что ли, растерял, пока в зомби-тушке бегал?» Подал голос, сползающий со стены Митяй. «Так-то ты со мной согласился, если забыл», ответил ему зомби-мен, также сползая со стены. «Ну да ладно, спидран не прокатил, так что действуем по стандарту, понял?» «Да уж, теперь предстоит гадать, чего еще ожидать от этой тушки. Ладно, изучаем новые паттерны атак и... что с этой тушей? Ни хрена себе приколы!» Это действительно был тот еще прикол. Тварь внезапно начала меняться на глазах. Ее плоть бурлила, перестраивалась в совершенно другое телосложение. Мясной толстяк куда-то исчез. Теперь перед ними предстал самый настоящий бодибилдер. «Ни хрена себе у него фитнес-программа!» «Но, Леп, походу, мы немного опоздали, и он вошел в свою вторую форму». «Вторую форму? А разве тот берсмот не был второй формой? Тогда это уже вообще третья получается. Что за имба?» Это действительно была та еще имба, ведь энергетика твари сейчас чувствовалась куда сильнее. Не нужно быть гением, чтобы понять, тварь стала куда опаснее. Более того, изменилась сама атмосфера вокруг нее. А именно, она успокоилась. Она больше не бросалась с безумными атаками, а просто наблюдала. И главное, она стала полностью разумна. «И кто же вы, раздери вас, низшие такие?» Вдруг спокойно сказала тварь. Даже тон голоса изменился. Вместо прошлой дюймовочки теперь это был сильный, низкий, рычащий голос. «Что здесь забыли, низшее создание вроде вас? Это моя территория!» «Территория великого погонщика!» Тварь пялилась на нас, однако на Митяя особо внимания не задержала, а обратила его в первую очередь на Макса. «Восставший? Что здесь делает восста...» Начала она, но... бум! Закончить не успела. То есть в нее влетело копье. Митяй мгновенно воспользовался шансом и атаковал. Но... «Тобой займусь позже, питательный абориген. Сейчас я задаю вопросы». Имп поймал его голой рукой. А вот это действительно серьезно. Казалось, он вообще не напрягался. Тварь разительно изменилась. «Аборигены, как вы вообще пробрались сюда? Мало того, что разбудили великого меня, так еще и вынудили потратить столько калорий. Вы их с лихвой восполните!» Макс подал знак Митяю, чтобы не спешил действовать. Оппонент стал куда опаснее. Он фактически другое существо. «И какого низшего никто из послушников не отвечает? В какую бездну они, придурки, провалились, пока я почивал после обеда?» Он морщился и постукивал когтем по виску, будто фокусируясь на чем-то. «Бесполезно. Идиоты не отвечают. Ладно, похоже, кто-то после пойдет на общий обед. А пока...» Наконец им переключил внимание на них, а точнее на Макса. «Восставший, значит. Мы вроде пока ни с кем из вашей братьи не враждовали. Что ты здесь забыл?» Серьезным тоном спросил он. Проголодался маленько. Усмехнулся Макс, демонстрируя импу свои клыки. С вас, краснокожих и рогатых, неплохой рацион получается. Вот как! Спокойно кивнул тот. Причина, безусловно, серьезная. Но вкус у тебя дерьмовый, восставший. Даже самый старый и жесткий абориген вкуснее, нежели мясо низших из инферно. Макс нахмурился, поняв, что провокация не удалась. Все же у них как раз были слишком разные ценности. А этот тип, походу, даже не брезговал каннибализмом, раз так уверенно говорит о вкусе сородичей. Впрочем, Макс не мог не согласиться, что на вкус они и правда как дерьмо. «Есть предложение, восставший!» Внезапно его тон изменился заинтересованный. «Как насчет того, чтобы присоединиться ко мне? Я дам тебе столько вкусной пищи, сколько захочешь. Великий я очень щедр с полезными разумными. Не пожалеешь?» «Какое щедрое предложение!» — ухмыльнулся Макс, одновременно подавая знак Митяю. «Но, пожалуй, откажусь!» Два геймера снова сорвались со своих позиций и понеслись к цели. Имп на этот раз никуда не ушел и даже не буйствовал, а просто стоял на месте. Туша значительно уменьшилась где-то до 2 метров, почти человеческие размеры. Хотелось бы верить, что это его ослабило, но... Бац, бац! Последовал вихрь атак, но прямо в момент удара появилось какое-то огненное силовое поле, и ни одна атака не проходила. Макс узнал этот навык. Тот же, что был у импа и лидера. Вот только этот куда сильнее. И атаки не просто блокировались, а поглощались этим полем. С каждой атакой они сами замедлялись. Импульса хватало на пару-тройку атак, после чего наваливалась слабость и приходилось отступать. «Ой-ой, Макс! Походу, эта скотина поглощает нашу энергию. Что за прикол такой?» Возмутился Митяй. «Без тебя вижу. Моя угольная броня на руках уже практически разложилась», ответил Макс, смотря как с рук слетают последние угольки. «Похоже, у нас проблемы. Что делать-то?» «Продолжаем атаковать, только не подставляйся. Действуем по принципу hit and run. Если тварь все-таки забайтится, то начинаем кайтить ее. Сейчас главное удержать инициативу». «Принял! Этот папочка пошел! Прикрой меня!» Пухлое тело стартануло, приближаясь к туше в центре. Тварь не шевелилась, даже ее глаза были закрыты. Митяй подлетел и... Бах! Тут же отлетел обратно. Мощный удар пришелся по его тушке. Рывок! Макс стартанул на сближение, чтобы не дать добить тиммейта, но... Бах! Бах! Тварь внезапно ускорилась, и атаки посыпались вихрем. Это было неожиданно. Тварь резко сменила стиль атак. Если раньше действовала как чистый силовик, то сейчас вдруг стала словно ловкач. Паттерн атак и характеристики полностью изменились. Хотел того или нет, но пропустил несколько атак. Но зато смог добиться главного. Бах! Митяй снова врубился со стороны. Он смог дать достаточное время тиммейту, чтобы тот смог восстановиться. Это было опасно. Если бы Митяй не ожидал чего-то подобного, как опытный геймер, то у него были бы проблемы. Но сейчас он уже не давал так просто себя достать. И пусть со сморщенным лицом, но продолжал атаковать. Атаковать и уклоняться. Однако это было совсем непросто. И если ничего не сделать в ближайшее время, то... Трое тел сцепились в единой битве. Количество и скорость ударов были таковыми, что движения фигур практически размывались. Даже просто уследить за ними человеческим глазом было достаточно сложно. Бух. Бах, бах! Последние несколько атак были особенно мощными, но, наконец, те разошлись в стороны. Имп остался стоять на месте, но Макс и Митяй вынуждены были отступить. Они проиграли это противостояние. Тварь в итоге оказалась быстрее них самих. «Неплохо. Весьма неплохо для низших вроде вас», — повел тот головой, разминая шею. «Жаль только, что против меня это было бесполезно», — ответил он с легкой улыбкой, словно глумился над ними. Макс и Митяй никак не среагировали, а продолжали удерживать дистанцию. «Но все же...» — тот почесал один из рогов, что внезапно показался, стоило туше похудеть. «Вы кто вообще такие? Аборигены, восставший? Определенно странная комбинация. Что вы здесь забыли?» Геймеры сохраняли молчание. «Да еще никто из моих рабов не отзывается. Действительно странно», — продолжал тот рассуждать. «Но, само собой, явились вы сюда здесь и сейчас не просто так». Тот почесал подбородок, задумавшись. «Вот как. Значит, вот каков твой ответ, Зарнох рогатый. Я, конечно, ожидал действий с его стороны на мой отказ. Но быстро же он среагировал. Хорош. Как и ожидалось, это рогатая сволочь, непростой противник». Митяй с копьем в руках обступал его по кругу, выбирая лучшую позицию, в то время как Макс приближался, намереваясь принять на себя первый удар. Но они не успели завершить свои маневры. «Низшие, хочу еще раз сделать вам уникальное предложение. Переходите под мое начало, тогда я закрою глаза на ваш беспредел. Более того, после того, как мы вместе полакомимся тушкой рогатого, я дам вам возможность стать моими приближенными рабами. Местные самки и ресурсы будут в вашем распоряжении. Что скажете? Такого щедрого предложения я еще никому не делал». Внезапно тот выдал эпический спич. Макс едва не споткнулся, когда услышал его щедрое предложение. «Советую очень хорошо подумать. Ведь если посмеете отказаться, то...» Его голос вдруг стал очень зловещим и жестоким. «Я позабочусь о том, чтобы все связанные с вами людьми в этом мире сдохли в муках, а после пошли на прикормку нищим. А вы будете за этим наблюдать». После чего он резко вернулся в норму. «Очень немногие приближенные удостаивались такой чести». Фигуры Митяя и Макса замерли. Но прежде чем сделать ответ... «Великий погонщик! Слава великому погонщику! О, мой хозяин, ваш раб наконец нашел вас!» Внезапно вмешалась третья сторона. Один имп бегом приближался, перебираясь через заваленный тоннель. Он с большим усердием бежал к своему повелителю. «Харнук!» — подал тот голос. «Ну, наконец-то хоть кто-то показался! Куда делись остальные рабы? И если я не услышу достойного ответа, то именно ты, Харнук, будешь насыщать меня в этот обед». Имп едва не споткнулся на его речь. Тело изрядно задрожало, и он с волнением выпалил. «Не гневайтесь, хозяин! Это все вина этих ублюдков-лазутчиков! Вы видите, что стало с нашим гнездом? Это все эти твари виноваты! Мы, ваши слуги, честно пытались остановить их, но...» «Плохо пытались. Из-за ваших попыток теперь лично приходится все делать. Учти, если лидер Гхулра... Кстати, где он?» «Он также пострадал от этих тварей. Вы бы видели!» «Он тоже? Вот как!» С еще большим интересом он посмотрел на двоих перед собой. «Я все больше хочу видеть вас в своих рядах. Надеюсь, вы примете правильное решение», — прошипел тот. «Хозяин, вы хотите привлечь этих низших?» — запричитал имп, подбежав к нему вплотную. «Но они же грязные лазутчики!» «Я знаю! Но именно поэтому я хочу этого. Очень хочется посмотреть на рожу Зарноха, когда его предадут его же рабы. Он вечно так хвастался, что строго держит своих низших на контроле, что те и думать о подобном не смеют. Интересно, какая у него будет рожа? Ха-ха-ха!» Имп вел себя абсолютно расслабленно. «Ну что же, а теперь...» Внезапно аура энергии и огня ударила в стороны. Давление навалилось резко и сразу. Это было необычное чувство, очень похожее на мифическое давление силой, которое описывалось в играх и новеллах. Словно на плечи положили по мешку цемента. Неприятное чувство. Оценка. Раса – инфернальное существо. Вид – имп-погонщик. Уровень – 14. Эволюционный индекс – Е. Характеристики. Сила – 13. Ловкость – 21. Энергия – 21. Выносливость – 8. Особенности – неизвестно. Навыки – неизвестно. Эффекты. Состояние голода – 44%. Цель голодна. Сверхскоростной обмен веществ – 80%. Усиливает характеристики за счет потребления калорий. Как и ожидалось, характеристики цели полностью изменились. И не только это. Энергетическая аура, а точнее ее демонстрация, сейчас тоже должна забирать немало сил. Имп явно сфокусировал всю свою мощь на них. А значит, это идеальный момент для... Макс и Митяй подобрались. «Те, кто верен мне, всегда остаются при доле и никогда меня не предают, а всякие слабаки отправляются на обед. Итак, каков ваш ответ?» Они обменялись взглядами, как... Бац! Внезапно когтистая рука вылезла из груди погонщика. «Ха-ха! Чего?» Тот внезапно повернулся к погонщику. Имп, что был его верным помощником... «Вот только на обед на этот раз отправишься ты, хозяин!» Пронзил его грудь и вовсю ухмылялся. Глава 25. «Вот только на обед на этот раз отправишься ты, хозяин!» Имп пронзил его грудь и вовсю ухмылялся. Тот сплюнул кровь и повернулся назад. «Харнух, что это значит?» «Ха-ха-ха-ха! Глаза уже совсем заплыли жиром, босс!» Издевательски усмехнулся тот. «Разумеется, я предаю тебя, ха!» «Ах, ты лиший выкидыш бе... Ха!» Он снова выплюнул горсть крови, когда тот стал проворачивать руку в ране. «Ах, какая жалость, что великий погонщик сдохнет так бесславно, ха-ха-ха!» Он делал все возможное, чтобы тот сильнее корчился от раны. «Впрочем, это то, о чем я мечтал на протяжении долгого времени. Как мне осточертела твоя тупая жирная туша! И как же я счастлив, что лично смог насадить ее на вертел!» «Другие командиры! Лидер Кхура! Это так... не оста...» Его тело слабело на глазах. Опасной аурой уже и не пахло. «Командиры! Спешу тебя огорчить! Все они уже сдохли! Им получился довольством, смотря на то, как его бывший босс стонет в муках. «Ты лжешь, низшее отродье!» — зарычал тот. Желтая кровь заливала губы. «Такому ублюдку, как ты, не хватило бы сил!» «А кто сказал, что это был я? Это все сделали аборигены!» Тот вовсю веселился. «Низшие аборигены мгновенно прикончили всех командиров, которыми ты так гордился!» Большой босс, или скорее уже лузерский босс, обвел задумчивым взглядом геймеров, после чего повернулся к своему доверенному лицу. «Низшая отрыжка... ты... Я? Что я? Ну-ка просвети меня, о, великая жирная задница! Что-то я... а?» Тот глумился, стараясь причинить ему как можно больше боли. Но тут его тон изменился. «Рука не двигается! Что ты сделал, ублюдок? Ха-ха-ха! Как хорошо, что ты такой идиот и дал мне немного восстановиться. Теперь можно было заметить, что плоть на груди бывшего жердяя бурлила, даже несмотря на руку, что по-прежнему сидела там. Не может быть! Я же точно пробил пересечение энергетических каналов и... И кто сказал, что я не способен их менять? А? А теперь сдохни! Его пасть раскрылась. Низшая тварь! Бум! Вдруг внезапно раздался мощный взрыв, и два тела расцепились. Имп смог отлепиться от своего бывшего босса, но при этом... На вкус, как дерьмо! Босс активно двигал челюстями с набитым ртом. Но для тебя сделаю исключение. Предатель лишился руки. Она полностью исчезла в пасти босса. И в этот момент... Бам! Бум! Одновременно с двух сторон влетели два энергетических импульса. Геймеры не стали дожидаться дальнейших повторов сюжета, а тут же атаковали. Поднятая пыль мешала обзору, но они все равно кинулись на цель с двух сторон. Они не собирались давать ублюдку ни шанса, и пока тут еще ослаблен. «Ха! Отвалите, низшие!» Вдруг из тучи пыли раздался дикий ор, и звуковая волна разошлась в стороны. Она не слабо ударила по мозгам, а потому они немного замедлились. Удар, выпад. Кулак и копье точно ударили по импу, но... «Я же сказал, свалите в бездну!» Бах! Новая звуковая волна ударила в стороны. На этот раз на таком расстоянии, что они даже потеряли ориентацию, чем и воспользовался им. Тут же последовал град ударов, и тела наконец отцепились. Хоть сила атак была значительно слабее, но этого хватило, чтобы вырваться из окружения. «Сдохни!» Бывший подчиненный снова кинулся на бывшего начальника. «Взаимно!» Но один точный удар отправил его целовать стенку. Имп-босс, видя, что у него появился шанс, присел на месте. Его тело снова стало меняться. Мускулы уходили, уступая жилистому телосложению, а ноги, напротив, набухали и наливались силой. А следом земля просела. Рывок. Всего через мгновение он уже был в другом месте. Фигура появилась рядом с первым тоннелем, самым левым из трех. «Вы мне за все заплатите, низшие! Это будет совсем скоро, а до тех пор ждите!» Его фигура скрылась в тоннеле. Геймеры остались на месте, провожая фигуру взглядами. Они упустили его. «Ля, что за имба, черт возьми!» — первым голос подал Митяй. «Сначала он был неуязвимым жертрестом, потом непобедимым бодибилдером, а теперь неуловимым спринтером. Не слишком ли круто для лоу-босса?» «Остынь, Митяй!» — ответил я. «У нас было недостаточно информации о противнике. Теперь нам известно большинство его способностей. И главное, он ранен, далеко не уйдет». «Я бы не был так уверен». Внезапно влез имп. «Лучше нам поторопиться, иначе действительно все может закончиться нехорошо. Ведь босс направился прямо к разлому». Мы с Митяем уставились на импа. Тот брел, баюкая плечо. Половину руки ему отхреначило на славу. Будет теперь знать, куда не следует грабли совать. Кстати, да, место, куда он направился. Я раздвинул 3D-карту перед собой, прослеживая местность. Туман войны был частично рассеян, так как имп-разведчик смог добраться до конца тоннеля. Но то, что он там увидел... «Там же ничего нет, только пустая пещера. Разве что есть какие-то рисунки, кости и еще пара конструкций. Что за херня?» «Это и есть разлом, восставший. Эти рисунки, как ты выразился, позволяют активировать портал на ту сторону. Сейчас он не активен. Но если дать погонщику достаточно времени, чтобы напитать его темными эманациями из ямы, то очень скоро он может открыться, и тогда...» «И что тогда? Ублюдок улизнет?» «Вряд ли. Скорее всего, он вызовет подкрепление с той стороны. Нельзя дать ему это сделать!» Тот морщился при каждом слове. Макс снова глянул на карту, проследил путь, примерное расстояние и... Учитывая его характеристики, минут 5 у нас есть. Сколько нужно для открытия портала? Примерно столько же. Ждать нельзя. Нужно идти за ним. Подтвердил имп. Митяй тем временем раскрутил копье и... Инфа неплохая. А теперь отправляйся на экспо. Он сделал выпад в сторону импа. Тот в шоке смотрел на то, как копье летит в его сторону. Бац! Я перехватил его рукой. Не спеши, Митяй. Он нам еще пригодится. К тому же у нас особый договор. Его нельзя убивать. Лицо Митяя приняло обидчивое выражение, будто отняли вкусняшку. Вот так всегда, Макс. Приходишь ты, и вкусняшки больше не остается. Блин, даже тот жердяй ускакал. Так и знал, что надо было раньше добивать. Ладно, не кипятись. У нас еще представится шанс взять свое. К тому же босс в этот раз попался действительно непростой. И мне хотелось бы, чтобы кое-кто сначала не страдал херней, а качественно действовал. Не так ли, Харнок? Я подошел к импу и схватил его за культю. «Отпусти!» — завизжал тот. «Сначала объясни, что это ты устроил посреди боя. Почему не добил его сразу, а начал выделываться? Похоже, ты очень хочешь сдохнуть в муках». «Я не знал! Я не думал, что он такой упорный!» «Чтобы впредь четко выполнял поставленные мной задачи. Без самодеятельности, ясно? Это приказ». «Да, понял!» — взмолился тот. Наконец я его отпустил. После мы достали из запасников несколько малых бутыльков зелья энергии и осушили их. Ладно, хватит рассиживаться. Вперед! Надо успеть прикончить ублюдка до того, как познакомимся еще с несколькими неожиданными сюрпризами. Гоу-гоу-гоу! Мы направились к левому тоннелю. Нельзя было тормозить, поэтому пришлось потратить драгоценный малый эликсир исцеления на ублюдка импа, чтобы не истек кровью. Этот дебил лишился руки из-за того, что решил побахвалиться перед бывшим боссом. А теперь приходится тратить на него расходники. Полный абзац. Но делать нечего. Ведь если сдохнет, пользы от него не будет. А так он довольно удачно вмешался в нашу битву с импом-боссом, четко подгадав момент по моему приказу. Информацией тоже полезной снабдил. Собственно, благодаря этому я и смог биться с этой жирной тушей, так как узнал его способности и выбрал меры противодействия, как угольная броня от навыка элементальной защиты. Таким образом, его огонь был бесполезен против меня. Ладно, пузырек он заслужил, но взамен придется ему как следует поработать. К тому же, может, он пару вещей полезных и рассказал, но не удивлюсь, если какие-то детали скрыл, потому что в итоге не о всех способностях босса было известно. А самое главное, нельзя дать позволить этому ублюдку уйти. Хоть имп и говорил, что вряд ли тот убежит, а будет вызывать подкрепление. Но не будет же его прямо за порталом ждать готовая армия, не так ли? В любом случае, если он свалит в другое измерение, то мы его не достанем. А это недопустимо. Надо прикончить эту тварь здесь и сейчас. Так, краснозадый, рассказывай, каких еще сюрпризов можно ждать от твоего босса? Кашлянул тот. Я все уже рассказал тебе, восставший. Что еще? «Давай подробнее о подкреплениях, которые тот может вызвать. Я понял, что ему потребуется какое-то время, но это действительно все? Рассказывай все, что знаешь!» Тот поморщился. «Так и быть, восставший! Слушай!» В итоге им поведал интересные подробности, начиная с того, что из себя представляет портал, заканчивая их дальнейшими планами. Но обо всем по порядку. Портал этот был природного типа происхождения, нерукотворного. В чем их разница? Все просто. Он нестабилен. Однако в этом не только недостатки. Ведь помимо того, что он нестабилен, главное, что его куда легче поддерживать. Искусственно созданные порталы необходимо поддерживать самостоятельно, удерживая пространственные связи на всех этапах формирования. Но природные уже их имели, а потому достаточно было лишь подпитать их энергией и стабилизировать канал. В этом было огромное преимущество. Особенно это касалось порталов между измерениями. Импы давно работали с ними, поэтому прекрасно знают, как их использовать наиболее эффективно. К тому же это чуть ли не единственный способ для экспансии и сбора ресурсов в их мертвом мире. Но в этом случае все немного не так. Этот портал является лишь отголоском основного и не может существовать без постоянной подпитки извне. в их случае негативными эманациями. Эти негативные эманации собирались в яме, в самый первый, третий тоннель, и уже оттуда перенаправлялись как на собственные нужды, так и рогатому на основные цели. Рогатому шла большая часть энергии, поэтому погонщик не мог использовать полные мощности на своем портале, из-за чего имел довольно ограниченные ресурсы. Его не устраивало, что большая часть энергии уходит именно рогатому, а потому расторг их соглашение. Сейчас он вполне способен использовать всю негативную энергию сам, а потому сможет раскрыть проход достаточно широко и вызвать подкрепление. Поэтому да, если они его упустят сейчас, действительно будут проблемы. Эта сволочь очень мстительная, а потому, когда он вернется с войсками, за ними будет вестись постоянная охота. Поэтому отпускать ублюдка нельзя. Важно избавиться от него здесь и сейчас. Касательно подкреплений, вряд ли пройдет больше суток, прежде чем он вернется. Но вот кого он приведет, даже по приблизительным оценкам, это может быть армия в несколько раз больше того, что было. Он точно сможет собрать немало желающих, если пустит клич. Никто не откажется от такого предложения в их домене. Это была очень интересная информация, но не все, что я хотел узнать. Меня еще волновал вопрос, а можно ли использовать портал каким-либо другим способом, помимо стандартного перехода? И вот какой ответ получил. Теоретически возможно, но есть определенные сложности. Какие? Ну, например, что будет, если открыть портал в кратере вулкана или на дне моря? Что будет тогда? Не может ли этот ублюдок использовать нечто подобное? Я бы на его месте так и поступил. После того, как смылся бы с места действий, настроил бы так, чтобы как следует угостить преследователей подобным гостинцам. Это было бы действительно по-адски, но не в данном случае. Все дело в энергозатратах. Чтобы осуществить подобное, необходимо просто прорва энергии. Ведь то, сколько требуется энергии для перехода между измерениями, в основном зависит от массы перемещаемых объектов. Есть и другие факторы, но этот ключевой. Поэтому переместить несколько живых существ гораздо проще, нежели в волну лавы. Так что подобного сюрприза можно не ожидать. Или хотелось бы так думать. Но ведь есть и другие варианты, не так ли? Что если это будет трой живых существ? Тех же комаров или тараканов, только адского происхождения. Так энергозатраты будут куда меньше, но... Появлялась другая проблема. Самому погонщику также достанется, ведь таких тварей контролировать нельзя. Так что если он решится на подобное, сам же первый и огребет. В любом случае предстояло догнать ублюдка и прикончить. Тогда не придется больше париться о таких вещах. Так что времени мы не теряли, а на полной скорости неслись по тоннелю, следуя по горячим следам. А следы были, и немало. Походу, босс Имп потерял немало крови, пока убегал. Судя по всему, последствия раны, что оставил ему наш краснозадый предатель. Это не могло не радовать, ведь значит, что он ослаблен. А раз ослаблен, то нельзя давать времени ему восстановиться. Я подал знак, и мы опять стартовали с новой силой, выжимая из своих статов все, что возможно. Несясь по тоннелю, стали замечать все больше странностей. Изначально это был обычный тоннель, который был раза в два меньше центрального, но кое-что в нем явно выделялось. Стены, потолок и пол были покрыты различными узорами. Узорами, которые сходились в своеобразные фигуры, линии и пересечения, очень сильно напоминая странные микросхемы. Я был довольно далек от этих вещей. Это больше сосед Федя был по части компьютерщины. Но даже я мог заметить подобную схожесть. И ладно бы только это. Но эти линии и рисунки начинали наливаться темно-красным свечением. Надо поторопиться, восставший! Внезапно подал голос Имп. Кажется, погонщик уже активировал алтарь и началась напитка силой. Если промедлим, можем не успеть. Ты же сказал, что у нас достаточно времени. Что это значит? Угрожающе прорычал я. Кажется, я недооценил его. Судя по всему, он ускорил пробуждение алтаря дополнительной подпиткой силой. Тот скрипнул зубами. Кто бы мог подумать, что эта жирная скотина пойдет на такое? Что это значит? Говори уже! Он тратит собственную жизненную энергию. Выкрикнул тот. Ни один сын Инферно не посмеет это сделать, если не будет в безвыходном положении. Я скрипнул зубами и всмотрелся внутрь. Нам еще предстояло пробежать какое-то расстояние. Тот факт, что ты скрыл эту возможность, мы еще обсудим, прошипел я. Ну а сейчас не тормози, а газуем резче. Если жирный ублюдок все-таки уйдет, готовь свою красную задницу, выплюнул я. А теперь гоу, гоу, гоу! Мы неслись на полной скорости. Даже красножопый имп баюкал руку, но не отставал. Подставил он, конечно. Все-таки утаил, падла, часть информации. Надо будет в будущем дать ему более точный приказ, чтобы такого не повторялось. Но да, пока придется иметь дело с тем, что есть. Не прошло и пары минут, как в конце тоннеля показалась большая пещера. Именно досюда в прошлый раз дошел имп-зомби, но тут не было ничего особенного, кроме кучи костей и узоров. Однако сейчас же помещение сияло. Сияло, переливаясь темно-алым цветом. Концентрация энергии была столь велика, что ее было видно невооруженным глазом. Черные и алые молнии переплетались между собой, формируя нечто вроде огромной арки в самом конце. Я тут же кинулся туда, так как возле самой арки стояла знакомая фигура. Но бац! Треск! Раздался усиливающийся треск молний. Меня откинуло назад, в сторону. Откинул, едва не поджарив тушку. Хорошо, что угольная броня восстановилась, а то сейчас она буквально исходила дымком. Но в остальном дело было хреново. Прямо возле энергетической арки, что нависало над алтарем, было нечто вроде сильнейшего силового поля. Именно оно меня чуть не поджарило. «Ха-ха! Бесполезно, восставший!» Вдруг рассмеялась хриплым голосом фигура у алтаря. «Этот барьер тебе не пробить. Ведь мне лично пришлось потратить часть жизненной энергии, чтобы его усилить. Но теперь, когда он содержит часть благословения Саарноха, даже будь здесь ублюдок Заарнах, рогатый, не смог бы через нее пробиться. Тем более это не под силу, не мертвому вроде тебя». Я поднял взгляд и увидел того, кого я ожидал. Босс-имп стоял возле алтаря и вовсю веселился. Вот только он не был похож сам на себя. Сейчас на платформе у алтаря стоял не бодибилдер или жилистый спринтер, а обычный скелет. Скелет, обтянутый кожей. Ходячая мумия. Сразу и не скажешь, что это тот же ублюдок. Как такое может быть? Та рана не могла его истощить до такой степени. Или же... Оценка. Уровень 14. Эволюционный индекс Е. Характеристики. Сила 13, в скобочках 4. Ловкость 21, в скобочках 5. Энергия 21, в скобочках 3. Выносливость 8, в скобочках 1. Эффекты. Состояние голода 90%. Если цель не поест в ближайшее время, то может умереть от истощения. Предельное истощение. Характеристики существа снижены на 80-90%. Ничего себе! Он не просто сильно истощен. Он фактически на грани смерти. Он пошел на подобное, лишь бы ускорить процесс формирования портала и создать надежную защиту. Видимо, ублюдок по полной пересрал после нашей веселой встречи. Впрочем, не так уж он и не прав. Но, блин, засада, что же делать теперь? А тем временем арка портала все расширялась. Я не знал, когда именно она будет готова, но, судя по всему, ждать осталось недолго. В вихре крутилась просто бешеная концентрация энергии. «Предатель Харнух! Питательный абориген! И ты восставший!» Внезапно скелет имп подал голос. «Я вас всех запомнил, ублюдки! Знаете же, что я скоро вернусь!» «И ничего вас не спасет! Я выслежу вас, где бы вы ни были, и обязательно отомщу!» «А-ха-ха-ха!» Тот рассмеялся и развернулся к порталу. Порталу, который уже начал формироваться. Даже отсюда было видно темное марево перехода. Я с силой скрипнул зубами. Ублюдок все-таки это сделал. Похоже, он сумеет сбежать, и я ничего с этим не могу поделать. Черт! Как же все хреново получается. Надо было любой ценой попытаться добить его раньше. Ну а теперь шанс потерян. И что в таком случае делать, спрашивается? Эх, очень не помешал бы какой-нибудь рояль из куста, как в новелках. Нечто такое, что позволило бы добить босса импа. Но, увы, вероятность подобного... Что? Что происходит? Нет, не может быть! Вдруг начал кричать скелет имп, но неожиданно стал отделяться от арки портала. Его тело терялось. Нет, нет, нет! Как такое может быть? Я же точно настроил портал на собственную точку координат! Так почему же? Даже отсюда можно было рассмотреть выражение ужаса на лице босса импа. «Почему твари из бездны здесь?» И буквально через несколько мгновений донеслось множество рычащих и урчащих звуков, а следом из портала повалила арава твари. Самая настоящая арава. Они все шли единым потоком, как приливная волна, нахлынувшая в портальную комнату. Это были поистине уродливые существа, чем-то напоминающие помесь тараканов с мухами, либо крыс со слизнями. «Нет!» — издал последние визги босс имп, после чего приливная волна тварей погребла его под собой. Очень быстро куча тварей выросла, продолжая пребывать. Их становилось все больше, комната заполнялась целиком. Они разбредались, но пока не могли преодолеть энергетический барьер, что окружал алтарь. Вместо этого они кидались на босса импа, погребая его под своими телами. Образовалась такая куча мала, что доставала аж до потолка, а визги импа босса окончательно заглохли под этой массой плоти. И хрен бы с ними, но даже не это было главным. Барьеры, портал внезапно стали ветвиться молниями и все больше распаляться. Они выходили из-под контроля на глазах, а вместе с этим куча непонятных тварей продолжала вываливаться из портала. Их уже было какое-то запредельное количество. В этот момент я решил для себя, больше никогда не буду просить никаких роялей у кого бы то ни было. Конец второй книги. Читал Виктор Витошкин.